Глава 11. Еще спустя пару дней я уже могла похвастаться Владимиру определенными успехами. Мой друг-призрак был горд за меня и всегда хвалил и поддерживал. Теперь я всегда могла позвать его в гости, когда мне это было удобно. Буквально сквозь огоньки я видела незнакомые мне лица. Иногда это были молодые парни и девушки, иногда старики или совсем дети. Меня начинала поражать несправедливость человеческой жизни. За какие такие грехи такое существование было уготовано совсем еще детям? Смогут ли они повзрослеть хотя бы в белоснежном мире и попытаться найти лазейку, покинуть его? Даже не хотелось задумываться, как они сюда попали. Помимо их лиц, я научилась настраиваться на их жизнь. Это сложно было описать, но я научилась понимать, кто передо мной. Первый раз это случилось с огоньком девушкой, которая попала в автомобильную аварию. Это была миловидная девушка 20 лет. Я успела уловить даже ее увлечение при жизни. Она занималась бальными танцами и любила смотреть жутики. Был в ее жизни и какой-то симпатичный светловолосый парень, видимо, жених. Он в тот роковой вечер был за рулем автомобиля. Но что случилось с ним, я уловить не смогла. Видимо, сама девушка была не в курсе, выжил ли ее парень. Ее телом никто не завладел, но она находилась в московской больнице в коме. Я попыталась ухватиться за эту душу и направить в нужном направлении, но меня постигла неудача. Огонек был неуловимым. Почувствовав меня, он начал ускользать все дальше. И вскоре я потеряла ее след. Видимо, она ускользнула настолько далеко, куда моя сила не могла достать. Пока не могла. Огонек даже не понял, что я хочу помочь. Я только пугала в этом мире всех своей противоестественностью. Я расстроилась. Эта девушка не заслужила того, чтобы зависнуть в призрачном мире. Неужели ей придется находиться здесь, пока ее тело на земле не перестанет функционировать? Это была ужасная участь. Могла ли она сама успеть за этот срок освоиться с призрачным телом и попытаться вернуться в тело настоящее? С таким мне еще не удавалось сталкиваться, а у Сичиль спросить возможности не было. Феномен был очень интересным, и я планировала позже еще попробовать найти душу этой девушки. После нее был более агрессивно настроенный огонек. Наткнувшись на него, я сразу поняла, что передо мной самоубийца. Мужчина средних лет, который покончил жизнь в тюрьме, где сидел за разбойное нападение на ночной продуктовый магазин и убийство продавщицы. Это все я смогла уловить через мелькающие в голове образы этого самого огонька. При этом у него была семья, которая даже не догадывалась о маньячных наклонностях своего родственника. И судя по мелькающим в голове образам, он успел совершить много плохого, вплоть до изнасилования невинной девчушки, пока, наконец, полиция не поймала его. Но с таким раскладом он мириться не собирался. При первой же возможности он перерезал себе горло. Наверное, мужчина сильно удивился, что его существование на этом не закончилось. Он быстро освоился в небытие и научился захватывать чужие тела. Этот промежуток его существования я не успела засечь. Но наверняка он был не менее мерзким, чем при его жизни в собственном теле. Я сразу поняла, что связываться с ним мне явно не стоит. Это был опытный огонек. Он уже успел сменить несколько тел на земле и находился в стадии подбора нового, подходящего для его злодеяний. Он явно находился в таком состоянии несколько десятилетий и не собирался прерывать это. От него исходила зловещая мощь, с которой мне было не по силам бороться. Огонек сразу почувствовал мое присутствие и понял, что я не призрак. И это ему совсем не понравилось. Я буквально чувствовала его злость. Он налетел на мое сознание и меня сразу выкинуло из белого мира. К счастью, на земле в этот момент я находилась у себя в комнате. Но даже в человеческом теле меня откинуло к стенке и вышибло из легких весь воздух. Я села по стене вниз и попробовала отдышаться. Помотала головой, отгоняя из затылка противное ощущение липкого холодка. Да уж, нелегкое это дело. А вот он, мой первый самоубийца, которого я смогла почувствовать самостоятельно. Вот только с такой силой я совладать не смогу. Да и призрак не будет стоять на месте, пока я буду пытаться заточить его в пустой флакон из-под духов. Он сделает все возможное, чтобы помешать мне. Сколько еще чужих жизней мне придется перебрать, чтобы наконец наткнуться на того, кто окажется мне по зубам? И смогу ли я сходу заточить самоубийцу в сосуд? После этого я уже осторожнее нащупывала жизни огоньков, стараясь, чтобы они не замечали мое присутствие. Огоньки с сильной энергетикой пропускала сразу, сторонясь их. Прошло еще несколько скучных дней, пока мне не попался идеальный кандидат. Это была юная девушка, которая покончила с собой всего год назад в маленьком городе Нижняя Салда. Раньше я даже и не знала про существование такого города. Причиной послужила неразделенная любовь и отсутствие средств к существованию. Она мечтала когда-нибудь перебраться в Москву, покорить ее и завести свой бизнес. Девушка хотела открыть магазин по продаже одежды. При этом она любила сама рисовать эскизы платьев. Я успела заметить несколько набросков из ее воспоминаний. Они мне показались очень даже красивыми. Можно было прочувствовать ее страсть к этому увлечению. В каждый эскиз она вкладывала частичку своей души. Вот только никто из ее окружения не хвалил ее, называя занятие бессмысленным и гоня работать на завод. Да все пошло совсем не по ее плану. Долги плодились, коллекторы уже начали угрожать. Мужчина, в которого она была влюблена, прилюдно унизил ее. Эту сцену я видела достаточно отчетливо. Девушка признавалась ему в своих чувствах, стоя посреди улицы. А он просто рассмеялся ей в лицо. Его слова повисли в воздухе. «Да ты видела себя в зеркало хоть! Я из жалости тебя тогда повел в кино, а ты выдумала себе не весь что. Забейся в берлогу и не показывайся лучше людям. Откармливай свой зад еще больше». Девушка действительно была пухленькая, но, несмотря на это, она казалась мне симпатичной, а главное, доброй и талантливой. Как низко было со стороны этого грубого парня указать ей на лишний вес. Тогда девушка долго проплакала в подушку. Я даже успела заметить воспоминания, где она высыпает на ладонь горсть каких-то белых круглых таблеток. Она сидела в небольшой ванной комнате и рыдала. Ее руки дрожали. Но картинка быстро сменилась другой, и я не успела увидеть, что было дальше. Проглотила она эту горсть таблеток тогда или передумала, а покончила с собой уже другим способом и в другое время. В любом случае, я не хотела видеть, как девушка умирает. Родственники не помогали. Они нашли спасение на дне бутылки. Отец с самого детства поколачивал девушку. Даже плохая оценка в школе служила поводом достать отцовский ремень и применить его не по прямому назначению. Мое сердце сжалось от боли, когда мимо пронеслось воспоминание. Маленькая девочка забилась в угол комнаты, в руках сжимая потрёпанного медвежонка. Она рыдала навзрыд, а отец что-то кричал ей. Разобрать слова было сложно. Он явно много выпил. Где же в такой момент была ее мать? Почему не прекратила этот ужас? Из следующего воспоминания я поняла, в чем дело. Мать незадолго до этого умерла от пневмонии. Почему-то все воспоминания мелькали в разнобой. То я видела маленькую плачущую девочку, то уже взрослую девушку, которая пытается разобраться со своими многочисленными долгами. К сожалению, за свою недолгую жизнь эта несчастная больше плакала, чем радовалась. В виде огонька она еще не освоилась. Если бы белый мир был квадратным, то девушка в панике стукалась бы о стены, потолок и пол, отскакивая в разные стороны. Но тут было больше простора. Вряд ли она что-то видела вокруг. Пару раз она пролетала мимо меня, не замечая. Неужели и Владимир был первое время таким же потерянным? Или это уже была та стадия, когда огоньком завладела паника от осознания неизбежности ситуации? Мне стало ее жаль. Ее жизнь могла сложиться совсем иначе. Она даже могла стать успешным модельером, если бы не стечение обстоятельств. Она не была виновата, что изначально родилась в бедной семье и небольшом городке, без возможности покинуть его. И никто не вправе был критиковать ее внешний вид. Но что мне оставалось? У девушки было только два пути. Совладать со своим призрачным существованием и начать похищать человеческие тела, чтобы хоть как-то продолжить жить, или же быть изгнанной мной в сосуд. Возможно, я делала ей или живым людям одолжение. С ее заточением в сосуд закончится эта паника вне мира. А в мире живых станет на одного призрака, который мог втянуться в похищение тел, меньше. Находясь одновременно в своей комнате, я нащупала флакон в кармане своих свободных джинсов. Крепко зажала его в кулаке. Я совсем не представляла, что делать дальше. Я изгнала душу Ленки и Станьки, находясь в мире живых. И при этом я была дико напугана. Тогда я не почувствовала призрачный мир, не окуналась в него полностью своим сознанием. А что делать в мире между жизнью и смертью? Или попробовать сначала перетащить душу девушки в свой мир и заставить ее материализоваться? Но, судя по всему, ей еще ни разу не удавалось проявить себя на земле. Она сама не знала, что ей делать. Она блуждала ослепшая и навеки потерянная для мира живых. Я не боялась за свою жизнь. Адреналин не тек по моим венам. Никаких подсказок вокруг не было. Плюс ко всему, меня пронизывала жалость к этой отчаявшейся в человеческой жизни душе. Сичиль не спешила мне на помощь. Я даже не могла позвать Владимира. Этим могла нарушить связь с огоньком девушки и потерять ее. Неизвестно, сколько времени у меня уйдет на поиск нового подходящего огонька. Очень важно, чтобы он не был агрессивным. Если девушка пропадет из поля моего внеземного зрения, я уже не смогу ее найти. На мой зов она тоже не откликнется, не научившись управлять самой собой. Я и так уже начинала чувствовать, что огонек начинает ускользать от меня. Между нами будто бы была натянута нить, которая растягивалась все больше и норовила в любой момент лопнуть. Натяжение чувствовалось вокруг меня, оно было повсюду. Огонек чувствовал что-то неладное и трепыхался, как птица в клетке. Он пытался скрыться от меня, но опыта ему не хватало. Я снова сосредоточилась на флаконе и представила себе, как огонек сам летит к нему. На земле моя ладонь сильно вспотела, и флакон норовил выскользнуть из моих дрожащих пальцев. Холод в голове разросся настолько, что я уже не понимала, где нахожусь. Временами я даже забывала, кто я. Вот это меня начало пугать. Страх появился в грудной клетке, сжимая ее тисками. Земное тело подрагивало. Первое время ничего не происходило. Но потом огонек стал приближаться. Несмотря на состояние моего земного тела, я лишь больше сосредоточилась на своей задаче. Огонек приближался и испуганно пульсировал. Ему явно не нравилось происходящее. Впрочем, как и мне. Кто я такая, чтобы судить эту девушку и заточать ее в сосуд? Мои пальцы настолько сильно сжались в кулак, что под ногтями проступила кровь на ладони. Тело дрожало, будто по нему проходили судороги. Глаза закатились, голова откинулась назад. Но в белом мире мне не было до этого никакого дела. Я должна была закончить начатое. Но вот все закончилось. Так же мгновенно и неожиданно, как и началось. Я точно знала, что душа девушки-самоубийцы находится во флаконе. Я больше не чувствовала ее в этом мире. Но где находилась я сама? Я перестала чувствовать связь со своим земным телом. Его будто никогда и не существовало. Вот оно, минуту назад явственно оставалось где-то позади моего сознания. И вот его больше нет. Его будто и никогда не существовало. Я витала в белоснежном ничто. Вокруг время от времени мелькали огоньки, которым не было до меня никакого дела. Я тоже начала перемещаться, пытаясь отыскать дверь назад. Но как ее найти среди отсутствия чего-либо? Как нащупать здесь что-то физическое, когда этот мир отсутствовал как таковой? Это было странное ощущение. Никакого холода в голове, покалываний в пальцах, боли и напряжения. У меня не было тела. Я была пустотой. Лишь воспоминания связывали меня с землей. Я Ангелина. Мне 17 лет. У меня есть две лучшие подруги. Танька и Нелли. У меня самая заботливая мать, которая делает все для того, чтобы мне комфортно жилось. И я веду дружбу с призраком, Владимиром Федосеевым. 25-летний парень, почти погибший в своем доме при обрушении крыши. Стоило мне о нем вспомнить, Я будто бы услышала его голос издалека. Такой знакомый. В его голосе так редко проскальзывали эмоции, но теперь я слышала настойчивость и страх в интонациях его голоса. Он взывал ко мне. Отчаяние звучало все более явно. «Ангелина! Ангелина!» Он звал меня, но где я и где он? Почему бы не побыть пустотой? Зачем мне эти проблемы? Я не вызывалась становиться избранной. Я только что заточила невинную девушку в сосуд. Теперь она будет страдать там вечность. Чувствовала ли она что-то там, или она просто пропала? Вот была девушка, у нее была душа. И вот ее не стало. Так был ли смысл в этой жизни? Чем я отличаюсь от нее? «Услышь меня! Услышь!» — повторял Владимир. Мне хотелось отмахнуться от него и закрыть свое сознание. Он был слишком настойчивым, как надоедливая муха жужжал над ухом. Пускай он уйдет. Что ему нужно? Ведь он уже сам находится в таком спокойном нигде. Но что-то в его голосе заставило меня распахнуть свое сознание ему навстречу. Я увидела вокруг себя летающие огоньки. Белый свет отозвался в моей голове ужасной болью. У меня была голова? Перед собой я увидела огонек, от которого и исходил знакомый голос. Огонек был явно напряжен. Он постоянно пульсировал, пытаясь завладеть моим вниманием. Ему это удалось, и я попробовала сосредоточиться на нем. Это было сложно. Я же никто. Я пустота. Зачем мне слушать этот мелькающий огонек? Голос не умолкал. «Молодец! А теперь увидь меня! Узнай меня!» «Что от меня хочет огонек? Почему он напуган? Почему я должна что-либо делать? Оставьте меня в покое! Я его заслужила!» «Все его заслужили!» «Я Ангелина. Мне 17 лет. У меня есть две лучшие подруги. Знакомые мысли. Знакомая жизнь. Моя жизнь на земле. Владимир. У меня есть цель. Я избранная. Только мне по силам вернуть справедливость в этот мир. Душам самоубийц нет места в мире живых. Никто не вправе завладеть чужими телами, принуждая невинные души к ужасному существованию в белоснежной клетке. Кто-то должен расставлять все по своим местам. И пускай за эту работу не платят, пускай не признают, кто-то должен ее выполнять. «Узнай меня! Взгляни на меня! Не уходи в себя! Это не твой конец! Нет!» Это голос Владимира. Вот он передо мной. Нервный голубой огонек. Хотя стоп. Это не огонек вовсе. Это Владимир. Темные волосы, внимательные глаза, рубашка и брюки. Блеск на начищенных ботинках. Мой друг. Он стоит передо мной, а его яркое голубое сияние уже позади. Откуда он тут взялся? «Владимир, что ты тут делаешь?» – спросила я. Мой голос исходил из пустоты. Я продолжала оставаться пустотой в бесконечном мире ничего. И он был пустотой. Просто воспоминанием о былых живых днях. «Лучше ответь, почему ты здесь?» Воскликнул он, протягивая ко мне руки. Я почувствовала прикосновение его рук. Но не к телу, к моему сознанию. Тепло будто бы разлилось вокруг меня. Белоснежный свет вокруг меня вспыхнул еще ярче, хотя такое казалось мне невозможным. Он не может так сверкать. «Ты уже выполнила свое задание. Отправляйся назад. С тебя хватит. Твое тело не способно продержаться так долго». «Назад? Куда?» – удивилась я. «Разве не здесь мое место?» «Конечно нет!» – взвыл от бессилия Владимир. «Сколько эмоций! За все наше знакомство я не видела столько эмоций у своего друга. Здесь он в своей стихии. Тут он пустота с воспоминаниями, которые легче проявлять себя, чем на чужой теперь земле. Так значит и мое место здесь. Не все ли оказываются тут? Я просто сократила путь, который и так когда-нибудь бы прошла». «Я уже на месте», – произнесла спокойно я. Но тут Федосеев будто встряхнул меня, и боль пронзила мое земное тело. Оно у меня было? Стоит ли покидать этот мир, чтобы вновь познать боль и несправедливость жизни? Здесь спокойнее. Здесь мое место. А там боль, предательство, людская злоба. Тот мир хуже. Там нет спокойствия. «Отправляйся назад в свое тело, пока не стало поздно! Очнись, Ангелина!» Тело, земля, мама, предназначение. Я Ангелина. Мне 17 лет. «Тело! Я должна вернуться в свою комнату!» Я испуганно затрепыхалась, но Владимир будто крепко держал меня в своих руках. «Разве такое возможно?» Но я чувствовала его руки на своих плечах. Даже чувствовала его дыхание. «Сосредоточься», — говорил он уже более спокойным голосом. «Возвращайся. У тебя получится. Просто сосредоточься». Я попробовала сосредоточиться, но страх завладел моим мышлением. «Успокойся», — одернул меня Владимир. Я чувствовала его руки на моих призрачных плечах. «Призрачные плечи?» «Я пустота с воспоминаниями. Мне надо вернуться домой. Я не готова покинуть землю». «Что происходит?» – удалось спросить мне. От этого голова на земле дернулась от боли. «Ты слишком долго находилась в чужом для тебя мире. Ты много сил потратила на душу самоубийцы, и твое земное тело не выдержало. Ты сейчас без сознания. Если ты немедленно не вернешься в свое тело, оно не выдержит». «И я?» Договорить я не смогла. Но Владимир подтвердил мои подозрения. Он кивнул и произнес: «Да, ты тогда умрешь, а твоя душа отправится из промежуточного мира дальше. Ты этого хочешь?» «Да, то есть нет». Я совсем запуталась. Владимир притянул меня к себе ближе и горячо заговорил мне прямо в ухо: «Успокойся и сосредоточься. Ты слишком важна для Земли и для меня. Тебе нельзя покидать Землю. Возвращайся. Ты сильнее, чем думаешь. У тебя все получится». Его слова действительно успокаивали. Вокруг снова голубые огоньки. Белый свет бил по глазам. Но я сосредоточилась и заглянула в себя. На краткий миг я увидела свое тело со стороны. Я распростерлась на диване, рот был приоткрыт, и из его уголка вытекала ниточка слюны. Ранки на ладони кровоточили, а флакон лежал рядом. Он чуть было не укатился и не упал с дивана, когда я его отпустила. В какой момент это произошло, я уже не могла вспомнить. Видимо, тогда я уже была в отключке. Одновременно с этим я чувствовала руки Владимира на своих призрачных плечах. Они будто бы подталкивали меня в сторону тела. И я не стала сопротивляться его напору. Я влилась в свое тело и через мгновение судорожно вздохнула. Я была в своей комнате, а рядом со мной лежал наполненный сосуд.